Урок третий. Пример четвертый. Путешествие сознания. Чтобы углубить и закрепить наше понимание сознания и разума, давайте представим сознание как путешественника, а наш разум как мир. Именно эту аналогию часто использовал мой гуру, поясняя данную тему. Представьте, что вы – чистое сознание. Садитесь на самолет в аэропорту Нью-Йорка и летите в Сан-Франциско. Через час вы уже гуляете по Сан-Франциско, знакомитесь с этим городом и тем, что он может вам предложить. Хотя вы находитесь в месте под названием Сан-Франциско, вы сами не Сан-Франциско. Вы сознание, которое переживает опыт нахождения в Сан-Франциско. При этом достаточно очевидно, что теперь вы уже не в Нью-Йорке. Через несколько дней вы покидаете Сан-Франциско и отправляетесь на самолете в Нью-Дели. Спустя несколько часов вы, в шоке от разницы часовых поясов, неуверенно выходите из аэропорта, оказавшись в гуще людей. Виды, звуки и запахи атакуют ваши чувства, и вы резко осознаете, что вы уже не в Сан-Франциско. Теперь вы в Нью-Дели и переживаете ощущения, связанные с этим городом. Вы стали Нью-Дели? Нет, вы находитесь в месте под названием Нью-Дели. А не являетесь им. Вы чистое сознание. Ощущения от этого города сильно отличаются от того, что вы переживали в Сан-Франциско. Когда вы находитесь в Нью-Дели, вы не чувствуете то, что чувствовали в Сан-Франциско, потому что вы оттуда уехали. Когда вы находитесь в Нью-Дели, вы ощущаете то, что предлагает вам именно этот город. Обозначим еще несколько выводов из этой аналогии. Первый. Так же, как путешественник может отправиться в любой город в мире, испытав там нечто новое, ваше сознание путешествует по вашему разуму и переживает разные ощущения. Второе. Как путешественник по миру бывает в разных городах, в каждый отдельно взятый момент времени, он может находиться только в одном городе. Это же касается и сознания. Оно может находиться в одном участке разума за раз. Третье. Неважно, в каком участке разума находится сознание, оно не становится этим участком. Оно лишь ощущает то, что может предложить этот участок, но остается чистым сознанием. Так же, как и вы не становитесь городом, где находитесь. Вы всегда находитесь в той или иной части своего разума, но не думайте, что эта часть разума, которую вы чувствуете, это и есть вы. Вы всего лишь чистое сознание, переживающая зону разума, где вы находитесь. Если вы чувствуете злость, не надо думать «я злой». Это неверное утверждение. Лучше скажите себе «я нахожусь в области злости своего разума и переживаю злость. Я не злой, я чистое сознание, которое столкнулось с переживанием злости». Вы можете сказать то же самое, если вы счастливы. «Я отправился в счастливую область разума, и переживаю счастье. Я несчастлив. Я сознание, которое столкнулось с переживанием счастья». Благодаря этому вы поймете, что вы не ваш разум. Вы всего лишь путешествующее по нему сознание. Вы свободный гражданин разума, и вы беспрепятственно можете отправиться в любую его зону по своему желанию. Это ваше право. Пользуйтесь им. Используйте данную вам свободу с мудростью. Но при этом помните, что у наших путешествий по своему разуму есть последствия. Подготовленный путешественник. Из этой аналогии можно вынести важное наблюдение. Как путешественник, вы выбираете, куда отправиться. Вы принимаете решение и начинаете путешествие. Такая способность принимать сознательные решения о том, куда вы хотите отправиться, доступна и вашему сознанию. Вы можете свободно выбирать, в какую область разума вы направляетесь. Большинство людей оставляют этот выбор своему окружению. В данном случае я определяю окружение следующим образом. Люди и вещи, которые находятся рядом с вами. Человек позволяет окружению определять, на что будет направлено его сознание. В результате оно же определяет, что человек переживает. Когда вы выбираете, в какой город отправиться, вы можете подготовиться к путешествию. Если вы решите отправиться в Анкоридж, штат Аляска, будет разумно взять с собой теплые вещи. И мне они точно не понадобятся, если я отправлюсь в Мадурай, Индия, в апреле, в разгар жаркого сезона. Если я собираюсь поговорить с дочерью на какую-то тему, которая тревожит ее, я могу выбрать отправить свое сознание в область эмпатии своего разума. В таком состоянии я смогу лучше выразить сочувствие. Благодаря этому я готов к разговору. Я могу выражать эмоции, которые наилучшим образом могут ей помочь в этот момент. Если мы не контролируем свое сознание в должной мере, то в такой ситуации оно может отправиться в отдел решения задач. И вместо того, чтобы посочувствовать ей, я начну предлагать советы. А это, вероятно, не самое лучшее время для логики. Контроль над тем, куда в вашем разуме направляется сознание, помогает вам быть готовыми к тому или иному переживанию. Также и путешественник, знающий свою точку назначения, может подготовиться к поездке наилучшим образом.